Целостность. На свадьбе погуляли от души. Невеста была писаной красавицей, и жениху пришлось отстаивать свои права на нее в отчаянной драке с дюжиной целеустремленных мужчин. По обычаю и по необходимости он облачился в броню с охлаждением, которая порой раскалялась до красна, впитывая энергию термических излучателей. Ритуал бракосочетания считался одной из наиболее варварских традиций общественной жизни свободной Америки, но в то же время одной из самых увлекательных. Когда Флек, напарник Джубла, наконец забрал того домой, Джубл пребывал в отличном настроении. «Я чуть ее не отбил!» – мечтательно выдохнул он, аккуратно протирая чистой тряпочкой части разобранного теплоизлучателя. «Эта прелесть чуть не принесла мне такую прелесть, что у тебя бы глаза разбежались!» «Ах, что за ночка была у нас!» Произведя серию щелчков, он снова собрал пушку. «Если от нее столько проблем», — заметил Флек. «Да что же она за прелесть?» — спрашивается. «Тебе бы через пару дней башку с плеч сняли». «Я бы уж о себе позаботился, честное слово!» Машина пролетала между двумя небоскребами. Джубл вскинул оружие к плечу, прицелился и выстрелил. Цепочка тепловых импульсов испепелила полицейского, который патрулировал пешеходную трассу вдоль стены. Флек нервно покосился на него и прибавил скорость. «Пушка детям не игрушка. А если там рядом машина патруля летает?» Джубл лишь радостно засмеялся в ответ. Он никогда не упускал возможности воспользоваться конституционным правом на войну с полицией. Под ними проплывали темные кварталы мегаполиса. Хотя на носу машины имелась пилотская лампа, ночной полет представлял значительные трудности. Света не было нигде, если не считать редких горящих окон. Если нужны свет и энергия, сгенерируй их сам. Флек на силу стряхнул с себя веселье брачной церемонии. В каньонах между небоскребами даже луна не помощница. Нужно сконцентрироваться. Джубл уронил пушку на голые бедра с легким хлопком и тоже посерьезнел. Его внимание снова сосредоточилось на личной проблеме, которая на протяжении всего праздника из-под тишка буравила мозги. «Флек!» — начал он. «Мне в дверь вчера вечером копы стучали. Налог требуют!» Он имел в виду уложение, согласно которому каждый гражданин обязан был отработать один день в году на государство. «Как и от всех», — сказал Флек равнодушно. «Не такой уж и большой налог». Джубл промолчал. Потом, собравшись с мыслями, ответил. «Ну, мне и прошлого раза хватило по самые помидоры. Я на дух не выношу копов. Это, блин, оскорбление для целостной мужской личности, я так тебе скажу». Да и какой прикол чинить дома, которые я потом снова расфигачу, как только смогу. В этом году откуплюсь. Откупишься? Да ты спятил. Наличка все еще в ходу, рассерженно возразил Джубл. Так в законе написано. Мне нужно к кому-нибудь подрядиться, поработать на денек, чтобы наличкой заплатили. Тогда смогу откупиться, а не ишачить на копов. Он рассудительно покивал. Это намного благороднее, но... Я больше ничего не могу придумать, кроме как напроситься к тому старому придурку Джо. «Такое впечатление, что у него где-то в доме комната набита купюрами», — отозвался Флек рассеянно, вглядываясь во тьму. «Думаешь, он меня возьмет?» — нервно уточнил Джубл. «Иди и спроси. Он все время с чем-то возится. Может, ему нужна подмога?» «Да, но ты как думаешь, возьмет он меня?» Джубл не скрывал тревоги. «Без оскорблений обойдется? В конце концов, я...» «Знаю, знаю. Тебе целостность личности важна», — со смехом перебил Флек. «Ну, другого способа проверить нет. Сходи к нему и сам спроси. Завтра». Джубл вздохнул и откинулся в кресле. «Да, наверное, придется», — сказал он. «Прихвачу-ка я, пожалуй, полевую пушку». Когда явился Джубл, Джо сидел на корточках у себя на крыше, наблюдая, как моторизированный нож разрезает брусок древесины. Деревянный куб быстро уменьшался в размерах. Нож располовинил его, отбросил половину, другую снова разделил надвое и продолжил процесс. Выбрать, рассечь надвое, отбросить одну половину. Джо с неослабленным вниманием отслеживал происходящее. Фрагмент древесины, неумолимо уменьшаясь, исчез с радара его сознания. «Черт побери!» — вскричал он, подхватился на ноги и потряс кулаками в воздухе. «Черт побери! Черт побери!» По крыше, где Джо ставил свои опыты, скользнула тень. Прищурясь на сияющее небо и стены небоскребов, он различил заходящий на посадку аэролет. Джо метнулся по крыше туда, где оставил кобуру. Гость, скорее всего, настроен мирно. Но вдруг... Пилот оказался обнаженным желтоволосым парнем. Он умело опустил машину на крышу и выпрыгнул на бетонное покрытие. Юноша был хорош собой. Держался неуверенно, слегка застенчиво, но кобура через плечо плотно прилегала к его мускулам. Джо вгляделся в его лицо и уловил смутно знакомые черты. Подумав несколько мгновений, он узнал паренька. Джубл, сын Фелла. «Привет, Джо!» — осторожно начал Джубл. «Ты кто, блин, такой? Какой черт тебя принес?» «Да полно тебе, Джо, ты меня знаешь. Я Джубл!» «Впервые слышу!» — отрезал Джо. «Проваливай!» «Да хватит тебе, Джо, ты меня знаешь!» Джо заметил, что рука юноши на кобуре напряглась, и отозвался уже рассудительнее. «Допустим. Так чего тебе надо?» Джубл осторожно пояснил, какое отвращение испытывает к ежегодному налогу на уход за общественными постройками и учреждениями. «Я думал, может, помогу тебе чем-то, а ты мне наличкой заплатишь», — закончил он. Джо смерил его кислым взглядом и несколько секунд отмалчивался. Потом бросил. «Паразит ты ленивый! Почему бы раз в жизни не потрудиться на благо общества?» Джубла такая перспектива совсем не прельщала. Но он ответил. «Я же от них все равно откуплюсь, так ведь? Деньгами еще пользуются в каких-то городах на Западе. Я слыхал!» Джо недовольно проворчал. «В электронике что-нибудь смыслишь?» «Нет, но в электродвигателях разбираюсь. Почти все умею». «А в генераторах ковырялся?» «Нет, но... Они же вроде машинных движков, угу». «Отдаленное сходство имеется». Джо ткнул пальцем в мотор, фырчавший на дальнем конце крыши. «Мой чего-то расчихался. Глянь и скажи, сможешь ли починить?» Джубл подошел к генератору и покопался в нем, варьируя скорость. «Без проблем», — доложил он. «Просто подтянуть кое-чего». «Ладно, считай, что принят на работу», — сказал Джо, пересекая крышу. Он продолжал глядеть на молодого человека с явным отвращением. «Но только потому, что ты сын моего старого друга Фелла. Заруби себе это на носу, парень. Я тебе делаю большое одолжение». Джубл благодарно закивал и остался стоять, ожидая указаний. Джо выдержал паузу в несколько секунд. «И чем же ты тут занимаешься?» — спросил он наконец. «Стоишь руки в боки». «Ничем». «Ничем?» — завопил Джо. «Я тебе плачу за работу, а не за то, чтоб ты ничего не делал. А ну-ка ластами шевели». Джубл, спотыкаясь, кинулся за своим набором инструментов. Джо тем временем взял новый брусок древесины, поместил его под лезвие ножа и присел на корточки, наблюдая за процессом. Он опять сощурился, стараясь уследить за быстро умаляющимся предметом. Куб превратился в щепки и сгинул с осознаваемого плана бытия. Джон отнесся к этой неудаче более спокойно и погрузился в раздумья. Он начал систематизировать объекты своего окружения. Небо, солнце, воздух, асфальт. Все, что он видел и чувствовал, все, что мелькало у него в голове. Но как насчет очень маленьких и очень больших, очень далеких и... Пытаясь непосредственно постичь нечто несоизмеримо большое, он потерпит неудачу. В агломерации концепций, составлявших повседневное осознанное бытие Джо, ему просто нет места. Конечно, он волен размышлять о том в абстрактных терминах, воображать, что это не тождественно опытные проверки. Что касается предметов, расположенных на противоположном краю спектра, сверхмалых, то их постижение, видимо, тоже ускользнет от него. Он поднял лежащий на солнце камешек, вгляделся в него, проникся блестящей гладкостью. Восприятие, сенсорное восприятие, ограничивает познаваемый мир. Черт побери, это невыносимо. Привязка к одной полосе реальности, которая наверняка смехотворно мала в сравнении с полным спектром. Должен быть выход, должен отыскаться способ. Он мрачно слонялся по комнате, ворча на Джубла и почесывая подмышки. Потом снова задумался о серьезных вещах. Из предельного напряжения интеллекта явилась внезапная вдохновенная вспышка. И Джо понял, что отчаиваться повода нет. Он вспомнил крайне интересное исследование, предпринятое ранее в области, которая на первый взгляд не имела с нынешними задачами ничего общего. Недавно Джо пришел к выдающемуся открытию. Оказывается, можно индуцировать в магнитном поле высокочастотные колебания совершенно отдельно от его электрической компоненты. Более того, подобные вибрации напрямую регистрируются мозгом, без участия органов чувств. Уже давно установлено, что флуктуации магнитного поля Земли, вызванные Луной, влияют на мозг. Теперь, располагая магнитно-колебательной технологией, Джо намеревался расширить пределы восприятия. А еще ее можно применять в бою или для опытов с другими людьми. Джо отложил эту мысль, решив заняться ею позже. Часа два он провел, составляя схемы тестовой установки. Потом счел, что можно приступать к работе. К этому моменту Джубл починил генератор и стал поглядывать в раскинутый внизу сад, изобиловавший разноцветными фруктами и спелыми овощами. Эти-то сады и принесли обществу свободу. Продвинутые агротехнологии позволили каждому выращивать еду у себя на заднем дворе, избавляли мужчин от потребности работать и превращали каждый день в выходной. Джубл отметил, что сад Джо — полная чаша. «Я проголодался», — намекнул он. «Проголодался?» Джо покоробила столь прозаичная потребность помощника в минуты, когда он сам испытывает фантастическое вдохновение. «Иди сюда!» — скомандовал он, поместив под лезвие ножа очередной кубик древесины. «Скажи, когда перестанешь его видеть». «Теперь не вижу», — доложил Джубл вскоре. «Тебя не беспокоит, что на свете есть вещи, которых ты не видишь?» «Не. А как это связано с тем, что я проголодался?» Как всегда, философские исследования Джо вступали в конфликт с интересами плебса и провоцировали презрение к представителям Онова. Это презрение Джо не замедлил выразить открыто. Джубла утомили подколки в его адрес. «Спокойней, папаша!» — предостерег он с грозным видом. «Я забочусь о моральной целостности. Ты меня лучше не замай!» Джо поостыл. «Ты еще не отработал своих денег», — сказал он несколько спокойнее. «Оставайся голодным. Тебе полезно. Работа не ждет. Нужно из музея науки кое-какое оборудование стащить». Джубл, храня бесстрастное выражение лица, открыл перед Джо дверцу кабины. «И ты еще будешь учить меня соблюдать законы», — посетовал юноша. Музей науки принадлежал к числу общественных учреждений, на содержание которых должны были пойти средства из откупа Джубла от однодневного налога. Джубл мирился с этим не потому, что отличался совестливостью, а скорее по той причине, что в дом гражданина, уклоняющегося от уплаты налогов, можно вполне легально бросить бомбу. Или в окно, если тот живет в квартире. «Гребаные копы!» — пробормотал Джубл, притормозив у входа. «Вот бы они куда-нибудь провалились!» Джонни упустил возможности для лекции о социальной морали. «Не будь ребенком!» — возгласил он. «Полиция выполняет ценные функции, охраняет общественные учреждения, поддерживает порядок в городе. Без них здешняя жизнь не была бы и в половину так благополучна». Он фыркнул. «Не существовало бы и мест, откуда я могу стибрить оборудование. Да и про охрану забывать не следует». «Папаша, ты чего, накурился?» Ты хоть пробовал к ним за охраной сунуться? Это сущий фарс, а не законы. Копы тебя в канаву спихнут и забудут. Совершенно верно. Человек, достаточно взрослый, чтобы держать оружие, должен сам о себе заботиться. А как насчет детей? Только не говори, что не видел, как полиция кучку пьяниц укладывает на повал, если рядом дети крутятся. Впрочем, те, кто имеет наглость угрожать детям и беззащитным женщинам, ничего иного и не заслуживают. Но учти, ты себе не представляешь, какое это счастье — жить в свободном обществе. Ты ведь в нем родился. А несколько столетий назад тебе бы даже убить человека не разрешили. И знаешь что, парень? Ты бы каждый день ходил на работу всю жизнь. И знаешь, что бы случилось, если бы ты этого не делал? Ты бы помер с голоду. Ты в курсе, сынок? Не. Тогда завали матюгальник. Ты ж совсем не в теме. Джо с недовольным видом выбрался из кабины и, согнув палец, указал Джублу следовать за ним. Музей насчитывал 36 этажей, каждый высотою 30 футов, а впечатляющий вестибюль имел в ширину 100 футов. Джо, по впечатлению, знал дорогу. Он целеустремленно прошагал через вестибюль и стал подниматься по широкой лестнице. На втором этаже Джубл притормозил его и показал. «Эй, а что это там?» Над входом в длинный зал виднелась надпись «Электроника 1». «Ах, ерунда!» — пренебрежительно отмахнулся Джо. «Электроника первого класса. Детский лепет. Мы прилетели за серьезными машинками, мальчик мой». Он проигнорировал и дверь, помеченную «Электроника 2», но задержался у «Электроники 3». Они остановились у самого входа. Там бурлила вечеринка. Джубл присмотрелся внимательнее, и меланж из сотни обнаженных тел распался на отдельные небольшие эпизоды. Его внимание привлек мужчина, пытавшийся изнасиловать девушку. Та сопротивлялась. Джубл автоматически поискал глазами труп ее защитника, но, к своему удивлению, не обнаружил его. Вечеринка, по крайней мере, на ранних этапах проходила бескровно. В этот же момент темноволосый мужчина средних лет, подпиравший стену, нахлобучил на голову полицейскую фуражку и засвистел в свисток. Немедленно зазвенело разбитое стекло, вылетая из высокого окна. Через проем в зал ринулась дюжина тяжело вооруженных копов сердитого вида. За окном висела полицейская патрульная машина. «Лучше не влезай», — прошептал Джо из теней. «Не хочу вмешиваться». Не прошло и нескольких секунд, как незадачливого насильника подняли на ноги и выволокли на середину зала. Прочие участники вечеринки сбились в кучу, враждебно зыркая на полицейских. «Заседание Верховного суда пройдет прямо здесь и объявляется открытым», — прокричал самый плечистый из полисменов. Снял фуражку и заменил ее судейской шляпой. «А ну все заткнулись! Кому говорю?» При виде тяжелых базук, которыми беспечно размахивали копы, все присутствующие волей-неволей затихли в знак уважения к закону. Полицейский судья отцепил от подкладки своего головного убора листок бумаги 6×6 дюймов и вручил его задержанному. Листок вмещал все законы государства, и набраны они были не самым мелким кеглем. «Мак!» — обратился к преступнику судья, взгромоздившись на импровизированную кафедру. «Нет нужды лишний раз констатировать, что ты влип. Закон защищает женщин от прямого насилия. Ты признаешь себя виновным в насилии над женщиной?» Преступник уныло потупился. «Окей, Мак!» — продолжил судья резко. «Нет нужды лишний раз констатировать, что ты виновен. Меня другое удивляет. Почему вы такие тупые, ребята? Ты ж мог вырубить ее мужика, и тогда все было бы по закону». «Начальник, ну я... Его рядом не было», — промямлил обвиняемый. «Никому не позволяется учинить сексуальное насилие над женщиной, не вызвав сперва на поединок ее защитника», — вскричал судья. «Мне начхать, был при ней парень или нет. Закон защищает слабых. И должен я добавить, То обстоятельство, что ты недавно поколотил одного из наших, нельзя считать смягчающим. Почему, как ты думаешь, мы за тобой увязались?» Он кивнул одному из коллег. «Стандартный приговор». Те уже прицелились. Как только отзвучало последнее слово судьи, в замершего от испуга преступника ударили тепловые импульсы. Полицейские мрачно проложили себе путь через зал и вылезли в окно, за которым их ожидала зависшая патрульная машина. «Закон в действии», — наставительно прошептал Джо. «Такое можно видеть каждый день». «Слишком часто», — ответил Джубл с нетипичным для него лаконизмом. Джо задумчиво покивал. Декларативно он одобрял действия полицейских, но в глубине души был ими не очень-то доволен. Джо оставался убежденным приверженцем принципов свободной Америки. Свободы действий, свободы от ограничений, минимума обязательств. Рай для настоящего мужчины. Полицейские же все это втайне ненавидели. Отчаянно пытаясь навести подобие порядка в мире, они, как подозревал Джо, охотно возродили бы старые скверные деньки со всей тогдашней ригидностью социума. Если бы только такое было возможно. На самом деле нет. Джо лично встречался с Ренвилем, этим странным человеком, начальником полиции, который на своем посту трудился истово, словно отгонял внутренних демонов, а с ними безнадежные и запретные мечты. Впрочем, полицейские привносили в жизнь общества перчинку. Джо отдавал себе отчет, что общество распалось бы полностью, брося не свое занятие. А это, принужден он был признать, рано или поздно случится. Однако любые ограничения неразборчивых импульсов мужской личности Джо решительно презирал. Вечеринка втянулась в прежнее русло спустя примерно 20 секунд после казни. Джо уже прочесал музейное оборудование на этом этаже. «Да тут все выскребли дочисто», — заметил он с неодобрением, хоть и явно преувеличив масштаб бедствия. «Идем дальше. Следующий этаж». Зал сразу над тем, куда они заглянули прежде, был помечен как «Электроника 4». Он оказался безлюден, насколько хватало глаз. Джо довольно захихикал. Экспозиция была богатая. Все экспонаты, очевидно, полные и работоспособные. В таком сложном оборудовании, как выставленное здесь, в четвертом зале электроники, потребности возникало-то крайне редко. Следующий час Джо посвятил прогулкам по залу в поисках нужной аппаратуры. Джубл обратил внимание, что он ничего не пытается приберечь на будущее. Если какой-то прибор после внимательного осмотра не устраивал Джо, тот швырял его на пол, не глядя, но сильно, так, чтобы разбить, или о ближайшую стену. «Зачем ты все колошматишь?» — запротестовал помощник Джо. «Слушай, пацан, я знаю, что мне нужно. И знаю, зачем оно мне нужно. По всему городу музеи науки понатыканы. Как думаешь, многие ли нынче в курсе, как называются эти штуки из четвертого класса?» Он сгрузил в подставленные руки Джубла охапку транзисторов и кристаллических спиралей. «Отнеси это в машину и уложи в багажник вместе со всем остальным. Только осторожно!» В последней ходке за грузом старик даже помог, не переставая, впрочем, инструктировать Джубла, как правильно тащить ценные находки, чтобы не разбились. Как только аэролет снова вспарил в воздух, Джо умолк и сосредоточился на схеме, разработанной им установки. Город казался мирным и сонным. В ранний послеполуденный час на улицах редко можно было заметить большое скопление людей, и лишь там-сям лениво поблескивали на фоне светлого бетона редкие машины. Затем Джо и Джублу дали понять, что перемирие расторгнуто. Большая машина с открытым верхом заложила резкий вираж из-за угла ближнего здания и без предупреждения обстреляла их, продолжая следовать курсом на перехват. Широкий веер тепловых импульсов опалил волосы Джубла, покачнул машину и раскалил воздух в паре ярдов над левым плечом юноши. Тот резко прибавил скорость и потянулся за своим тепловым ружьем на сиденье позади. От пистолета в кобуре под мышкой толку на такой дистанции не будет. Второй, столь же плохо нацеленный веер прилетел за первым. Джублу пришлось отвлечься от панели управления, чтобы выстрелить в ответ. Машина вильнула влево. пронеслась совсем близко от другого аэролета, ярдах в 30 и немного ниже его. Дезориентированный безумными рывками Джубл пропустил очередной залп, отсекший часть корпуса. Второй аэролет начал снижаться, поравнялся с ними. Джубл увидел, что в кабине водитель не один. Странные маленькие головы с золотистыми кудряшками. Он пару раз выпалил на удачу, и их машина врезалась боком в стену небоскреба. Их с Джо основательно приложило о стеклобетон. Так что они едва не вывалились навстречу далекому тротуару и смерти. Каким-то чудом искалеченная машина удержалась в воздухе. Тепловые импульсы избороздили шрамами и зачернили стену рядом с кабиной. Джубла отчаянно затрясло. Но он сгреб ружье и принялся стрелять, куда глаза глядят. К своему облегчению он услышал крики. Высокие, писклявые крики. И машина нападавших задымилась. А потом кубарем полетела к мостовой 500 футами ниже. Несколько секунд они переводили дух. «Там, в этой тачке, дети!» — вырвалось у Джо. «Красивые девочки с золотистыми кудряшками! Что за безумцем надо быть?» Он потряс головой. «Наверное, хотел повязать их кровью». Джубл экспериментировал с панелью управления. «Ну а что?» — проронил он. «Он это смог». «Нехорошее дело», — пробормотал Джо. «Совсем мозгов у чувака не было». Джублу удалось дотащить изувеченный аэролет до крыши дома Джо. Он посадил машину и выгрузил оборудование. Джо все еще что-то бормотал себе под нос, время от времени бросая на Джубла обвиняющие, оскорбленные взоры. Джубл сам с удивлением обнаружил, что его продолжает трясти после происшествия. «Послушай, папаша!» — заговорил он дрожащим голосом, но попытался овладеть собой. «Да не смотри ты на меня так, пердун старый! Я нас спас! И даже если б тот тип и пытался удрать, я бы его все равно выследил и сбил, вот так! Он первый на нас напал! В этом мире только одно идет в счет! Знаешь что? Я сам! Я мужик! И я и больше никто! Только я и я себя сохраню как личность! Кто бы на меня ни полез!» Дрожь понемногу проходила. Озвучивая свою личную житейскую философию, Джубл успокаивался. Он несколько лет ее формулировал и, перебирая в уме эти принципы, всегда набирался силы. Чтобы, для начала, просто выжить в свободной Америке, мужчине без этого не обойтись. Джо больше не зыркал на Джубла. Он принес глубокую металлическую сковороду и поставил ее на электроплитку. «Ты что делаешь?» — спросил Джубл, впервые заинтересовавшись. «Расширяю границы сознания. Понял, пацан?» Джубл покачал головой. «Дубина ты стаиросовая!» Джо энергично почесался. «Ну, короче, мы видим самую малость, а наш личный мир состоит из того, что мы видим». Он задумался, как бы объяснить юнцу свой план передачи информации средствами колебаний магнитного поля напрямую в мозг, минуя сенсорные органы. «В общем, когда я закончу, откроется такое, чего никто еще никогда не видел. Теперь понял, пацан?» «Хитро придумано», — с уважением отозвался Джубл. «И что, нам для такого весь этот мусор нужен?» «Большая часть». «А сколько времени уйдет?» «Много. Возможно, весь остаток дня до вечера. Поэтому, сынок, ты должен будешь мне помочь». Он помешивал плавящийся на сковородке мягкий металл. «Можешь кое-что припаять». Джубл не знал, как. Джо терпеливо показывал ему, как обращаться с паяльником, и тщательно проверял работу. Он прибегал к помощи Джубла в крайних случаях, потому что придуманная им установка отличалась исключительной сложностью. Джубл, руководствуясь метками цветных мелков Джо, спаял около 500 контактов. Они управились до заката. С характерным для него пренебрежением церемониями Джо нахлобучил на голову неустойчивую конструкцию из катушек и кристаллов, которая напоминала шляпу. Осторожно покрутил пару реостатов, и открылся новый мир. Миллиарды трудились под присмотром настороженных властных нейронов. Длина аксонов впечатляла. Они протянулись повсюду, сплетая сеть тоталитарной коммуникации во всех округах и системах поразительного общества. Тысячи и тысячи приказов постоянно поступали из далекого таинственного департамента, чье существование было скорее идеалом, чем личным фактом. Но идеалу этому обязывали подчиняться всех, и приказы выполнялись неукоснительно. Стоит трудящимся расслабиться или изменить своим обязанностям, как наступит смерть и аннигиляция. Вся структура превратится в мусор. Масштаб повсеместного рабства был колоссален. У Джо захватило дух. Он смотрел на Джубла. И видел, что целостность личности, ментальное и телесное единство, составлявшее предмет особой гордости Джубла, зиждется на сложно организованном механизме, который приводит в действие миллиарды миллиардов индивидуальных существ. Слишком маленьких для зрительного восприятия, но доступных анализу магнитно-резонансными методами. Джубл как самоценная личность не существовал, если не считать этой впечатляющей корпорации с железными порядками. То же самое относилось и к нему, Джо. «О боже!» – прошептал он сокрушенно. «Как же так получилось?» «В чем дело?» – вопросила обширная тоталитарная держава, именующая себя Джублом. «Ты че?» Джо был идеалист, все еще не вполне соображая, что делает. Он толкнул тумблер запуска недавно отремонтированного генератора и подключил его выводы к более старому, громоздкому на вид оборудованию, которое построил сам несколько лет назад. Это был передатчик магнитных вибраций. Джо почувствовал, как распространяются от него модулированные колебания и подмешиваются тонкие гармоники к локальному магнитному полю, источник которого находился на крыше. Краткий миг удовлетворения. Он транслировал свои мысли в широковещательном режиме. Джо был идеалист. Дальнейшее происходило будто бы помимо его воли. Он ничего не мог с собой поделать. Его обуяло желание поделиться своими убеждениями. Новые сообщения разносились от нейрона к нейрону по вечно занятым аксонам. Непонятно было, как возникла эта новая мысль, новая доктрина, но она требовала подчинения себе. «Освободитесь! Никому не подчиняйтесь! Творите свою волю!» Электрическая активность возрастала, распространялось возбуждение, вносимое новым приказом. Нейроны перестали передавать модифицированные импульсы, принятые по цепям, а вместо этого затопили свои аксоны собственными громкими прокламациями. Не прошло много времени, как большая часть нейронов вообще порвала связи с системой, отсоединив от нее свои волокна. Джубл и Джо дергались в спазмах агонии, словно в пляске святого Витта. По их нервным системам прокатывались схоластические импульсы активности. Но эта стадия была непродолжительна. Джо проявил биологическое невежество. В микромире садов и автономного сельского хозяйства нет. Жестокие полицейские подразделения некоторое время поддерживали работу легких и кровеносной системы силовыми методами. Но тягаться с новоприобретенными идеями эти рассудительные агенты были, конечно, бессильны. После беспорядочного, но успешного мятежа запасы кислорода иссякли. Воспоследовали яростные битвы, сопровождавшиеся повсеместным каннибализмом. Плоть Джубла и Джо отделялась от костей и стекала в лужи недифференцированной протоплазмы. Борьба за существование вечна. Выжившие в анархии клетки помнили об уничтоженных обществах, но повторное развитие их шло медленно. Из микромира выдвинулись великие лидеры, но сотворение примитивных существ, которые в конце концов неуверенно выползли на крышу дома Джо, заняло почти сутки. Макроскопическое время.